В делах внешней политики российской ничего не переменилось, ни дух ее, ни виды. Мы везде хотели мира или приобретения без войны, готовясь единственно к оборонительной. Не верили доброжелательству тех, коих польза была не совместна с нашою, и не упускали случая вредить им без явного нарушения договоров. Хан, уверяя Россию в своей дружбе, откладывал торжественное заключение нового договора с новым царем. Между тем донские казаки тревожили набегами Тавриду, а крымские разбойники – Белгородскую область. Наконец, в июне 1602 года Казыгерей, приняв дары, оцененные в 14 тысяч рублей, вручил послу князю Григорию Волконскому шертную грамоту со всеми торжественными обрядами, но еще хотел 30 тысяч рублей и жаловался, что россияне стесняют ханские улусы основанием крепостей в степях, которые были дотоле привольем татарским. «Не видим ли, — говорил он, — вашего умысла столь недружелюбного? Вы хотите задушить нас в ограде, а я вам друг, каких мало. Султан живет мыслью идти войною на Россию, но слышит от меня всегда одно слово — далеко. Там пустыни, леса, воды, болота, грязи непроходимые». Царь ответствовал, что казна его истощилась от милостей, оказанных войску и народу, что крепость основана единственно для безопасности наших посольств к хану и для обуздания хищных донских казаков, что мы, имея рать сильную, не боимся султановой. Любимец Казыгереев Ахмед Чилибей, присланный к царю с союзную грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий. Борис взял в руки книгу, без сомнения, не Евангелие, и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казыгерею. Вот моя большая присяга. Не хотел ни целовать креста, ни показать сей книги Чилибею, коего уверяли, что государь российский из особенной любви к хану изустно произнес священное обязательство союза, и что договоры с иными венценосцами утверждаются только боярским словом». Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу, честил хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казыгерей с гневом выслал из Таврида нового посла государева, князя Борятинского, за то, что он не хотел удержать донских казаков от впадения в Карасанский улус, ответствуя грубо: «У вас есть сабля, а мое дело сноситься только с ханом, не с ворами казаками». Но сей случай не произвел разрыва. Хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда султана и думая найти защитника в Борисе.